Стивен Кинг. Все, что ты любил когда-то, ветром унесет. Для вас читает Мещеряков Артем. Я люблю водить машину, и особенно нравится мне ехать по бесконечно длинным прямым, как стрела автострадам, когда по обе стороны от дороги ничего, кроме прерий, а до ближайшего мотеля миль 40. Или около того. Ванны и туалеты этих придорожных мотелей сплошь неписанные граффити, попадаются среди них загадочные и непонятные. И вот я начал собирать эти изречения, записывать в блокнот, который постоянно ношу при себе. Одни попадались, как я уже упомянул, на стенках туалетов и телефонов-автоматов, другие скачивал из интернета. Там есть два или три сайта, посвященные исключительно такого рода надписям. А потом, наконец, придумал рассказ, где их можно употребить. Вот и получилась история про Альфи Зиммера. А уж как получилось, судить вам. Хочу сказать одно. Мне далеко не безразличен ее главный герой, страшно одинокий человек. От души надеюсь, что все у него будет хорошо. В первом варианте так оно и было. Но Билл Бьюфорд из журнала «Нью-Йоркер» предложил сделать более неопределенный финал. Возможно, он прав. Однако единственное, что мы можем сделать для Альфи Зиммера, это молиться за него всем миром. Стивен Кинг. Это был мотель 6 на 80-й федеральной автостраде, что к западу от Линкольна, штат Небраска. В январе темнело рано, и снегопад, начавшийся еще в середине дня, придавал теперь ядовито-желтой неоновой вывеске более мягкий пастельный оттенок. А ветер усиливался и, казалось, дул сразу со всех сторон. Так зимой бывает только на плоских равнинных пространствах. Пока что это означало лишь некоторый дискомфорт, но если ночью выпадет много снега, метеослужбы, похоже, не определились окончательно, то к утру федеральную автостраду попросту закроют. Но Альфи Зиммеру было плевать. Он получил ключ от служащего в красной жилетке, снова забрался в машину и поехал вдоль длинного здания, слепленного из ряда выстроившихся бок о бок пепельно-серых блочных домиков. Он торговал на Среднем Западе вот уже 20 лет, и выработал 4 основных и неукоснительных правила по поводу выбора пристанища на ночь. Первое. Всегда резервируй номер заранее. Второе. Старайся по возможности зарезервировать место в мотеле с лицензией от крупной компании, занимающейся гостиничным бизнесом, к примеру, в системе Holiday Inn, Ramada Inn, Comfort Inn. На крайний случай вполне сгодится и мотель 6. Третье. Всегда выбирай комнату в самом конце. Тогда, по крайней мере, у тебя будет только одни шумные соседи. И, наконец, последнее. Проси комнату под номером, начинающимся с единицы. Альфи было 44. Слишком стар, чтобы трахать придорожных шлюх, есть на ужин гамбургер с куриным мясом или таскать свой багаж наверх. В наши дни номера на первом этаже отводятся обычно для некурящих. Альфи вселялся в номер на первом этаже и курил. Парковка перед номером 190 была занята. Вообще, вокруг здания все места для парковки оказались заняты. Но Альфи это ничуть не удивило. Можно зарезервировать номер, получить все необходимые гарантии, но если приехать поздно, в такой день, как сегодня, поздно начиналось с 4 часов дня, то придется оставить машину и идти пешком. Автомобили, принадлежавшие ранним пташкам, уже угнездились на подходе к длинной серой постройке. Длинный ряд ярко-желтых дверей, окна покрыты инеем. Альфи свернул за угол постройки и запарковал свой «Шевроле» так, что нос его смотрел на огромное белое поле, принадлежавшее какому-то фермеру. Тянулось оно, казалось, бесконечно и таяло в сгущающихся сумерках на горизонте. Вдали поблескивали огоньки фермы. Несладко им там, должно быть, приходится зимой. Да и здесь тоже не сахар. Ветер дул с такой силой, что того и гляди, перевернет машину. Он нес с собой снежные заряды. Огоньки фермы то и дело исчезали из виду. Альфи был крупным мужчиной с цветущим лицом и сиплым дыханием курильщика. Он носил пальто, потому что когда работаешь коммивояжером, люди предпочитают видеть тебя в пальто, а не в какой-то там легкомысленной куртке или пиджаке. Оптовики продают товар людям в пиджаках и шляпах а-ля, но никогда и ничего у них не покупают. Ключ от комнаты лежал на сиденье рядом. К нему был прицеплен брелок в виде большого камня из зеленого пластика. Ключ был настоящий, нормальный. Не какая-то там жалкая картонка от фирмы Маккарт. Клинт Блэк пел по радио «Лишь хвостовые огни вдали». Песенка в стиле кантри. Теперь в Линкольне есть своя радиостанция, работающая на частоте FM, и на этой частоте передают исключительно рок-н-ролл и еще тяжелый рок. Но Альфи никогда не был поклонником такого рода музыки. Тем более здесь и сейчас. К чему все это, когда можно спокойно переключиться на длинноволновую частоту и услышать, как рассерженный чернокожий старик не спосылает на головы грешников адское проклятие? Он выключил мотор, сунул ключ от номера 190 в пальто, потом ощупал карман, желая убедиться, что записная книжка на месте. Она была на месте, старая добрая его подружка. «Спасая евреев из России», — напомнил он себе, — «получишь ценные призы». Альфи вылез из машины, и тут ему прямо в лицо резко и больно ударил порыв ветра. Его даже качнуло назад, а широкие брючины заполоскались вокруг ног. Но Альфи выдержал удар, лишь хохотнул удивленным и скрипучим смехом заядлого курильщика. Образцы товаров лежали в багажнике, но сегодня они ему не понадобятся. Нет, сегодня они ему совсем ни к чему. Он взял с заднего сиденья портфель и чемодан, захлопнул дверь, затем надавил на черную кнопку пульта. Она запирала все двери машины сразу. Красная включала сигнализацию. Ею пользовались, когда существовала вероятность ограбления. Но Альфи никогда не грабили. Он подозревал, что это относилось и ко всем остальным немногочисленным торговцам деликатесными продуктами. Особенно здесь, в этих краях. Вы можете не поверить, но рынок деликатесных продуктов существовал в Небраске, Айове, Оклахоме и Канзасе. Даже в Дакоте. И Альфи вполне преуспевал, особенно последние 2 года, хоть и понимал, сфера его деятельности куда как хуже, чем, допустим, тот же рынок удобрений. Даже сейчас ветер, леденящий его щеки, приносил заснеженных полей запах удобрений. А щеки у Альфи раскраснелись еще больше и приобрели свекольный оттенок. Он постоял у машины еще с полминуты, ожидая, когда уляжется ветер. И вот он стих, и вдалеке снова замерцали огоньки. Ферма. Возможно, там, в этом доме, жена фермера как раз подогревает сейчас кастрюлю с фасолевым супом марки «Дачник». Или же ставит в микроволновку пастуший пирог или цыплят по-французски. Возможно. И еще как возможно, черт побери. А ее муж, скинув башмаки и поставив ноги в толстых носках на пуфик, смотрит первый выпуск вечерних новостей. А наверху, на втором этаже, их сын играет в какую-нибудь видеоигру, а дочь нежится в этот момент в ванной, до подбородка погрузившись в ароматную пену. Волосы у нее подхвачены на затылке ленточкой, и она читает «Золотой компас» Филиппа Пульмана или же одну из книжек про Гарри Поттера, которыми так увлекалась дочь Альфи Карлин. Все, что происходило там, вдали, где мерцали огоньки, было понятно и близко сердцу Альфи, хоть его отделяли от этого уютного семейного гнездышка добрые 1,5 мили белого заснеженного поля, убегающего вдаль под низко нависшим серым коматозным небом. И Альфи очень живо представил, как шагает по этому полю в городских туфлях, с портфелем в одной руке и чемоданом в другой, пробирается через заносы, поминутно проваливается в сугробы, оскальзывается и вот, наконец, добирается до двери и стучит. Дверь тут же распахивается, и в ноздри ему ударяет запах фасолевого супа. Такой густой, ароматный, такой домашний. И он слышит доносящийся из соседней комнаты голос метеоролога, вещающего по ТВ. А теперь взглянем на этот циклон, область низкого давления, что надвигается на нас со стороны скалистых гор. Но что скажет он, Альфи, жене фермера? Что просто заглянул к ним на обед? Посоветует ей спасать евреев из России и получить ценные призы? Начнет ли разговор со следующих слов? «Знаете, мэм, буквально на днях узнал из одного источника, что то, что ты любил когда-то, ветром унесет». «А что? Очень даже неплохое начало для беседы, и уж наверняка заинтригует жену фермера, особенно если она услышит эти слова от странника, прошагавшего через огромное заснеженное поле, чтобы постучаться к ним в дверь. И когда она пригласит его войти, он наговорит ей еще целую кучу разных разностей. Потом откроет портфель и продемонстрирует пару каталогов с образцами товара. И скажет, что раз она уже открыла для себя все прелести замороженных продуктов дачник, возможно, ей стоит перейти на новую, высшую ступень и ознакомиться с более утонченными прелестями продуктов фирмы «Моя матушка». И, кстати, как она относится к икре? Многим очень нравится, даже здесь, в Небраске. Боже, да чего же холодно? Простоишь здесь еще секунду и вконец окоченеешь. Он повернулся спиной к полю и мерцающим вдалеке огонькам и зашагал к мотелю, слегка в раскоряку, мелкими утиными шажками, чтобы, не дай бог, не грохнуться на льду. Ему доводилось проделывать это и прежде. Господь свидетель. Опа! Черт его знает, сколько раз на полусотни стоянок у мотелей. И ничего, обходилось. До сих пор жив и здоров. Вдоль двери тянулся навес. Тут снега было немного. Он вошел. Автомат по продаже кока-колы с табличкой. Использовать только монеты указанного здесь достоинства. Автомат по продаже мороженого. Автомат по продаже плиточного шоколада и пакетиков с чипсами, виднеющихся за стеклянной панелью среди металлических пружин. На последнем автомате таблички с надписью «Использовать только монеты указанного здесь достоинства» не было. Из номера, соседнего с тем, где Альфи собирался свести счеты с жизнью, доносился голос диктора, ведущего первый выпуск вечерних новостей. Но Альфи почему-то был уверен, что там, через поле, в фермерском доме, звук у телевизора лучше. На улице гудел и завывал ветер. Альфи потопал, сбивая снег с туфель, и вошел в номер. Выключатель находился справа. Он включил свет и захлопнул за собой дверь. Он знал эту комнату вдоль и поперек. Не комната, а мечта коммивояжера. Квадратная, стены белые, на одной картина. Маленький мальчик в соломенной шляпе задремал с удочкой в руках на берегу реки. На полу зеленый коврик из какой-то узловатой синтетической ткани. Пока что в комнате холодно, но если включить калорифер под окном, прогреется она быстро. Даже, может, еще и жарко будет. Вдоль стены тянулся столик-прилавок. На нем стоял телевизор. На телевизоре карточка с надписью «Видеофильмы за отдельную плату». Две двуспальные кровати, на каждой ярко-золотистое покрывало, подвернутое под подушку, а потом натянутое на нее, так что каждая подушка напоминала трупик младенца. Между кроватями размещался столик. На нем лежала Библия, издательство «Гидеон», телевизионная программа на неделю, а также телесного цвета телефонный аппарат. За второй кроватью виднелась дверь в ванную. Стоило включить там свет, как тут же автоматически включался фен. Короче, если вам нужен был свет, вы получили и работающий фен в придачу. Иначе никак. Свет флуоресцентный. Внутри голубоватых стеклянных трубочек просматривались засохшие трупики мух. На полочке рядом с раковиной электрочайник фирмы Proctor Silex, а также коробочка с пакетиками растворимого кофе. И еще здесь стоял специфический запах. Резко и кисло пахло каким-то моющим средством, а шторка в душе попахивала плесенью. О, как же хорошо знакомо было это все Альфе. Даже снилось по ночам. Каждая мелочь и деталь, вплоть до зеленого коврика на полу. Но никакого продолжения этот сон не имел, хоть и кошмаром, пожалуй, назвать его было нельзя. Он хотел было включить колорифер, но тут же раздумал. Будет тарахтеть и щелкать. Да и какой смысл? Альфи расстегнул пальто, потом поставил чемодан на пол рядом с кроватью, той, что ближе к ванной. Опустил портфель на золотистое покрывало и тяжело сел. При этом полы его пальто распахнулись и стали походить на раскинутую юбку дамского платья. Затем он открыл портфель, пошарил среди брошюр, каталогов и бланков заказов и извлек на свет Божий свою пушку. Револьвер «Смит и Вессон» 38-го калибра. Он положил его на подушку в изголовье кровати. Закурил сигарету, потянулся к телефону, но тут вспомнил про записную книжку. Сунул руку в правый карман пальто и достал ее. Книжка была старенькая и довольно истрепанная. Странички едва держались на спирали, а куплена она была за 1 бакс и 49 центов в каком-то заплеванном магазинчике на окраине то ли Омахи, то ли Сиу-Сити, а может даже в городке под названием Джубили, штат Канзас. Обложка засаленная, все буквы на ней стерлись. Что там было прежде написано, уже не разобрать. Некоторые странички почти совсем оторвались от спирали, но ни одна не затерялась. Альфи постоянно носил эту книжку с собой. Вот уже 7 лет, еще с тех времен, когда торговал универсальными считывателями кодов фирмы Симонекс. На столике рядом с телефоном стояла пепельница. Здесь, в глубинке, администрация до сих пор исправно снабжает пепельницами все номера мотелей, даже не курящих. Альфи придвинул пепельницу к себе, положил недокуренную сигарету в желобок и открыл записную книжку. Начал перелистывать странички, исписанные сотни разноцветных шариковых ручек и несколькими карандашами. Время от времени останавливался и читал очередное изречение. 3/4 книжки были уже исписаны, на последней странице красовались 2 изречения. «Не жуй троянскую ты жвачку, похоже, будешь на мудачку». Эйвока Айова. И вот еще. «Здесь я сидел и долго плакал, что мало ел, но много какал». Папион Небр. Альфи был просто без ума от этого последнего перла. Какая совершенная форма изложения! Какая безупречная рифма! Какой трагизм самой ситуации! Так и видишь перед собой эту трогательную картину. И потом, если разобраться в самой этой ситуации, нет ничего смешного. Человек мало ел? Разве это не прискорбно? Но игривость изложения, некая скрытая ухмылочка над самим собой все равно остается. И Альфе казалось, что здесь чувствуется вызов обществу, эдакий бунтарский дух, присущий поэзии. Альфи пошарил во внутреннем кармане пальто. Нащупал там какие-то бумажки, счет за междугородный телефонный разговор, пузырек с таблетками, он их принимал. И вот, наконец, нашел перьевую авторучку, которая вечно норовила спрятаться от него в каком-то хламе. Самое время записать сегодняшние поступления. Оба изречения вполне симпатичные, были почерпнуты им в мотелях одного и того же района. Первое было выведено над бачком туалета, которым он пользовался. Второе выцарпано каким-то острым предметом рядом с автоматом Have a Bite по торговле шоколадками и закусками. Фирма Snacks, по мнению Альфи, торговала куда лучшими продуктами, нежели Have a Bite. Но по некой неизвестной ему причине 4 года назад лишилась лицензии на поставку автоматов в районах, прилегающих к 80-й автостраде федерального значения. Сегодня Альфи мог находиться в разъездах 2 недели кряду и преодолеть 3000 миль, так и не увидев ничего новенького. Даже достойная вариация на старую тему попадалась редко. А тут сразу 2 за 1 день. Две в последний его день, прямо как знак свыше. На ручке рядом с логотипом фирмы, хижина под тростниковой кровлей из кривой трубы вьется дымок, было выведено золотыми буквами. «Продукты, дачник, хорошая штука». Сидя на кровати, все еще в пальто, Альфи прилежно склонился над старенькой записной книжкой, пристроился так, чтобы тень от головы не падала на страницу, и написал под ней «Не жуй троянскую ты жвачку» и «Я здесь сидел и долго плакал». Следующее. «Спасай евреев из России, получишь ценные призы» — Уолтон Нэп. И «Все, что ты любил когда-то, ветром унесет» — Уолтон Нэп. Потом ручка нерешительно зависла над бумагой. Он редко добавлял комментарий, всегда стремился к тому, чтобы каждое изречение красовалось на отдельной страничке. Нет, конечно, объяснения придавали определенную экзотику. Так, во всяком случае, ему казалось. В ранние годы, начав собирать перлы, он куда охотнее сопровождал их пространными примечаниями. И порой они казались даже более занятными, чем само изречение, но особой ясности не вносили. Он смотрел на второе. «Все, что ты любил когда-то, ветром унесет». Уолтон Нэп. Потом провел вниз две жирные линии и сунул ручку обратно в карман, задаваясь одной простой мыслью. К чему ему или уже кому-то другому продолжать все это, раз так или иначе конец один? Ответа на вопрос не было. Нет, конечно, ты все еще дышишь, а стал быть, пока тебе не конец. И без грубого хирургического вмешательства тут не обойтись. На улице завыл ветер. Альфи покосился в сторону окна за задернутой занавеской. Тоже зеленая, только немножко другого тона, чем ковер. Если отодвинуть ее, станет видна цепочка огоньков, ползущих по 80-й автостраде федерального значения, и каждая эта яркая бусинка отмечает место, где находится в пути живое, думающее и чувствующее человеческое существо. Потом он снова перевел взгляд на записную книжку. Нет, он твердо намерен осуществить задуманное. Это было просто мгновение. «Я просто дышал», — произнес он вслух и улыбнулся. Взял из пепельницы сигарету, глубоко затянулся, потом вернул ее в желобок пепельницы и снова принялся перелистывать записную книжку. При взгляде на эти записи вспомнилось 1000 придорожных стоянок, закусочных, торгующих жареными цыплятами, дешевых мотелей. В точности так же какая-нибудь песенка, случайно услышанная по радио, вдруг со всей ясностью и остротой позволит вспомнить место, где ты ее слышал, человека, с которым тогда был, напомнит, что тогда пили, о чем говорили и думали. Вот сижу я на толчке и гляжу я букаю, не получится покакать, от души попукаю. Все знают это популярнейшее изречение, но под ним красовалась еще более занимательная, даже философская его вариация, обнаруженная Альфи в закусочной Double D Sticks в Хукере, штат Оклахома. «Вот сижу я на толчке с мордой перекошенной. Кто сказал, что жизнь прекрасна? Ничего хорошего». А вот еще... Из Кейси, штат Айова, со стоянки, где шоссе 25 пересекалось 80-й федеральной автострадой. «Эта мать сделала меня шлюхой». Ниже другим, более твердым мужским почерком было приписано. «Черкни адресок, пусть проворит мне еще одну». Он начал коллекционировать их, когда торговал универсальными считывателями кодов, просто переписывал граффити в книжку на спиральке, даже не задумываясь, зачем он это делает. Попадались смешные, неприличные, просто похабные, а также совершенно непонятные, порой ставящие в тупик. И вот, мало-помалу, он начал попадать под своеобразное обаяние этих посланий с автомагистрали, где единственным средством общения между людьми были мигающие огоньки фар под дождем. Нет. Иногда еще водитель, пребывающий в скверном настроении, мог соорудить тебе кукиш или сделать неприличный жест рукой, если показалось, что ты его подрезал. Он постепенно начал входить во вкус, начал понимать, или только казалось, что в этом что-то есть. Веселые песенки от Э.Э. Каммингса «Я здесь сидел и долго плакал, что много ел и мало какал», или же, к примеру, в пышущем трагизмом и яростью следующем изречении. 1380-я Вест-Авеню, убей мою мать, забери ее цацки. Во всем этом явно что-то есть. Или вот это, уже старенькое. Вот сижу я на толчке и готовлюсь к бою. Просто я родить хочу техасского ковбоя. Написано ямбом, правда, в конце есть сбой в размере, но это не суть важно и не смертельно. Скорее даже напротив. Сбой придает пикантности, оттенок эдакого залихватского выверта незамысловатому шедевру. Альфи не раз подумывал, что неплохо было бы поступить в какой-нибудь колледж или на курсы и вызубрить на зубок все эти рифмы, размеры и прочую мутату. Надо твердо знать, с чем имеет дело, когда попадается новое любопытное изречение, а не блуждать во мраке собственного невежества, руководствуясь лишь интуицией. Но со школьной скамьи почему-то запомнился лишь пятистопный ямб. Быть или не быть, вот в чем вопрос. Некогда в мужском туалете на 70-й автостраде федерального значения он увидел выцарапанные на стене знаменитые строки Шекспира, под которыми кто-то приписал карандашом. «Вопрос не в том, вопрос в том, откуда берутся такие кретины, урод». Ну, взять, к примеру, хотя бы эти триплеты. Как их правильно называть? Хореические, что ли? Он не знал. Но факт, что он так никогда этого и не узнает, уже не казался столь важным. Хотя если захотеть... Да, конечно, можно узнать. Другие люди смогли этому научиться, так что не такая уж это и трудность. Или это вариация. Альфи она попадалась в самых разных уголках страны. «Здесь сижу и не тужу, море по колено, поднатужусь и рожу, десантника из мэна». И всегда почему-то мэн. Неважно, в каком штате ты оказался, вечно этот десантник из мэна. Интересно, почему? Наверное, просто потому, что названия всех остальных штатов длиннее и не вписываются в размер. Мэн — единственный из 50 штатов, который состоит всего из одного слога. «Здесь сижу и не тужу». Он не раз подумывал, что неплохо было бы написать книгу. Совсем небольшую такую книжечку. И сначала даже хотел назвать ее «Глаз не поднимать, иначе описываешь туфли». Но и ослу понятно, что так книгу называть нельзя. Просто нельзя. Особенно если надеешься увидеть ее на прилавках магазинов. Кроме того, как-то легкомысленно, несерьезно. За 7 лет он успел убедиться, что в этих изречениях явно что-то есть, что подходить к ним следует со всей серьезностью. Наконец он остановился на адаптации некогда увиденного им в туалете в мотеле на окраине Форт Скотт, штат Канзас, изречения. «Я убил Теда Банди. Тайны транзитного кода американских автострад». Автор — Альфред Зиммер. Звучало таинственно и многозначительно, даже как-то наукообразно. Однако он так и не сделал этого, не написал книги. И хотя по всей стране видел приписанные к «Эта мать сделала меня шлюхой» строки «Черкни адресок, пусть спроворит мне еще одну», ни разу даже не попытался истолковать, по крайней мере в письменном виде, поразительное отсутствие сострадания к девушке, которую мать сделала шлюхой, прямой и слишком уж деловой подход к проблеме в целом, чем так и сквозила приписка. Или вот это. «Мамона, царь Нью-Джерси». Как и чем можно объяснить, что именно название штата Нью-Джерси делает высказывание смешным, а если заменить его названием какого-то другого штата, смешно уже не будет? Даже пытаться не стоит, бесполезно, ведь в конечном счете кто он такой? Всего лишь маленький человечек. Маленький человечек, и работа у него соответствующая. Он мелкий торговец. В настоящее время торгует замороженными продуктами. А уж тем более теперь. Альфи еще раз глубоко затянулся сигаретой, раздавил окурок в пепельнице и набрал номер своего домашнего телефона. Он не ожидал застать Майру. Так и оказалось, ее дома не было. Ответил его собственный, записанный на автоответчик голос. В конце – телефон мобильника. Что теперь толку от этого мобильника? Лежит сломанный в багажнике «Шевроле». С аппаратурой ему никогда не везло, вечно ломалась. После гудка он заговорил в трубку. «Привет. Это я. Я в Линкольне. Здесь идет снег. Не забудь передать моей маме кастрюлю из жаропрочного материала. Она ждет. И еще она просила этикетки от Red Bull. Тебе смешно, а для нее занятие. Она же старенькая, так что отнеси ей, доставь удовольствие, окей? Скажи Карлин, что папа передает ей привет». Тут он сделал паузу, а затем впервые за 5 лет добавил. «Я люблю тебя». Альфи положил трубку, потом подумал, не выкурить ли еще сигаретку. На рак легких плевать, теперь это не важно. Но затем решил, что все же не стоит. Положил записную книжку, открытую на последней странице, рядом с телефоном. Взял револьвер и крутанул барабаны. Заряжен полностью. Затем легким движением пальца спустил с предохранителя, взвел курок и сунул дуло в рот. Почувствовал вкус металла и смазки. Подумал. Вот сижу я на толчке с мордой перекошенной. И усмехнулся, не выпуская дуло изо рта. Это ужасно. Не следовало записывать этого в книжку. Тут вдруг в голову пришла другая мысль. Он вынул дуло изо рта и положил револьвер в ложбинку на подушке. Придвинул к себе телефон и снова набрал домашний номер. И снова услышал свой голос по автоответчику, а когда закончился номер мобильника, бросил в трубку. «Это опять я. Не забудь, Рэмбо на завтра назначено к ветеринару. И не забывай давать ему на ночь сухарики с морской капустой, окей? Она очень полезна для костей. Пока». Он опустил трубку и снова взял револьвер. Но не успел вставить дуло в рот. Глаза заметили книжку. Открыто на последней странице, и там целых 4 новых поступления. Первое, что заметит вошедшие сюда после выстрела люди, тело, распростертое поперек кровати, той, что ближе к двери в ванную. Голова свисает, на зеленом узлистом ковре лужа крови. Второе, что они непременно заметят, записную книжку с потрепанными листками на спиральке, открытую на последней странице. Альфи представил себе копа, эдакого простоватого провинциального парня из Небраски. Такой никогда и ни за что не будет писать на стенках туалетов. Воспитание и дисциплина не позволит. И вот он увидит последнюю страничку, прочтет последние изречения, а возможно даже примется перелистывать книжку кончиком авторучки. И прочтет первые 3. «Троянская жвачка». «Я здесь сидел и долго плакал». А также «Спаси евреев из России». И придет в ужас или просто сочтет все это бредом сумасшедшего. А потом прочтет и последнюю строчку. «Все, что ты любил когда-то, ветром унесет». И решит, что покойник, должно быть, лишь в самом конце жизни обрел толику здравого смысла, которого ему не хватило, чтобы сочинить подобие предсмертной записки. Последнее, чего хотелось Альфе, так это, чтобы кто-то счел его сумасшедшим. При дальнейшем просмотре книжки может обнаружиться, к примеру, информация, что Мэджер Иверс жив, здоров и в Диснейленде. Она лишь подтвердила бы подозрения на этот счет. Сумасшедшим он не был, да и изречения, собранные здесь за долгие годы, тоже не свидетельствовали о безумии. Он был просто убежден в этом. А если даже и ошибался, если все написанное здесь казалось полным бредом, все же, пожалуй, стоило приглядеться повнимательнее. Взять, к примеру, хотя бы запись «Глаз не поднимать, иначе описаешь туфли». Это что, юмор? А может, вопль отчаяния? Секунду-другую он размышлял над тем, что может лучше вообще взять проклятую записную книжку и спустить в унитаз. Но затем покачал головой. В результате он будет сидеть рядом с унитазом на корточках и, засучив рукава, выуживать эту чертову книжку. А фен будет гудеть, и над головой будет мигать флюоресцентная лампа. И хоть частично чернила расплывутся, все записи не сотрутся, это ясно. Так что проку почти никакого. Кроме того, эта записная книжка была с ним так долго, проехала в его кармане столько миль по безлюдным просторам Среднего Запада. Ему просто претила мысль, что придется выуживать ее из унитаза. Может, тогда только последнюю страничку? Да, конечно, вырвать эту последнюю страничку, скатать в шарик, бросить в унитаз и спустить в воду. Но как же тогда с остальными записями? Они, всегда эти «они», неизбежно обнаружат их, все эти свидетельства его нездоровой психики, и скажут: «Еще повезло, что этот типчик не зашел куда-нибудь на школьный двор с автоматом Калашникова и не прихватил с собой на тот свет целую толпу ребятишек». И тогда это будет преследовать Майру, точно консервная жестянка, привязанная к хвосту собаки. «Слыхали, что произошло с ее мужем?» — станут говорить люди где-нибудь в супермаркете. «Покончил с собой в мотеле и оставил книжку с какими-то бредовыми записями. Еще слава богу, что ее не пришил». Ладно, это еще куда ни шло. Это можно пережить. В конце концов, Майра взрослая женщина. А вот Карлин... С Карлин, конечно, сложнее, потому что Карлин сейчас... Альфи взглянул на часы. Где сейчас Карлин? Ах, ну да, конечно. Карлин сейчас на баскетбольном матче школьно-юниорской команды. И ее подружки по команде будут говорить то же самое, что и дамочки в супермаркете, только уже где-нибудь в раздевалке. И все эти разговоры будут сопровождаться мерзкими и ехидными девчоночьими смешками. А в глазах ужас и радостное возбуждение одновременно. Разве это честно по отношению к ребенку? Нет, конечно, нет. Но ведь и с ним тоже жизнь поступила несправедливо. Иногда, проезжая по шоссе, видишь сваленные вдоль обочины старые и рваные резиновые покрышки. Вот какое чувствовал себя сейчас старый, никому не нужный, выброшенный покрышкой. А от таблеток становилось еще хуже. Они лишь просветляли сознание, и ты с еще большей ясностью и отчетливостью начинал понимать, в какое жуткое дерьмо угодил. «И все равно я не сумасшедший», — произнес он вслух. «Все это вовсе не означает, что я сумасшедший». «Нет, но, может быть, сумасшедшим даже лучше». Альфи снова взял записную книжку, быстро перелистал ее примерно тем же жестом, каким крутанул барабан револьвера, а потом довольно долго сидел, похлопывая книжкой по колену. «Нет, это просто нелепо. Смехотворно». Смехотворно или нет, но это почему-то мучило его. Как мучила, к примеру, мысль, что газовая горелка на плите, возможно, осталась включенной. Это когда он бывал дома. И он лежал в постели и маялся этой мыслью. А потом не выдерживал, вставал и шел на кухню проверить. И плита всегда оказывалась холодной. Только это еще хуже, чем с плитой, потому что ему страшно нравились эти записи в книжке. Он их любил. И все последние годы настоящей его работой было именно собирательство всех этих поразительных граффити. Это надо же! Слово какое! Граффити. А вовсе не торговля универсальными считывателями кодов или замороженными продуктами, которые, если сунуть их в хорошую современную микроволновку, мало чем отличались от продуктов фирмы Svensson или же Freezer Queens. Взять, к примеру, хотя бы вот это отчаянно откровенное и будоражащее воображение заявление. «Хелен Келлер трахает ротвейлер». И при всем при том, когда он умрет, книжка кого угодно может ввергнуть в недоумение. Все равно, что случайно задохнуться в гардеробе, экспериментируя с новым, особо изощренным способом мастурбации, где тебя найдут со спущенными трусами, да еще и обкакавшегося. А может, часть записи из книжки опубликуют в какой-нибудь газетенке под его снимком? В старые добрые времена такая мысль и в голову не пришла бы. Зато теперь, в наши дни, когда вполне солидные газеты запросто рассуждают о родинке на пенисе самого президента, идея выглядит не столь уж и абсурдной. Сжечь ее тогда, что ли? Не получится. В номере автоматически включится это треклятое противопожарное устройство. Или спрятать за картинкой на стене. Картинкой, на которой изображен маленький мальчик в соломенной шляпе и с удочкой. Альфи задумался, потом кивнул. А что, идея совсем не дурна. Там записная книжка может пробыть годы. Никто ее не заметит и не найдет. А потом в каком-то отдаленном будущем она сама выпадет из-под картины на пол. И кто-то, постоялец, но, скорее всего, все же горничная, подберет ее, сгорая от любопытства, и начнет перелистывать. И какова же будет реакция? Шок, смех, растерянность и недоумение? Альфи надеялся на последнее, потому что эти записи в книжке способны поставить в тупик кого угодно. «Элвис убил большую киску», — написал какой-то тип из Хэкбери, штат Техас. «Безмятежность — это квадрат», — написал кто-то в Рэпид-Сити, Южная Дакота. А ниже кто-то другой приписал следующее. «Да нет, глупенький, безмятежность равно в скобках VA плюс B, где V равно безмятежность, A — удовлетворение, а B — сексуальная совместимость». Так, значит, за картину. И Альфи уже находился на полпути к ней, как вдруг вспомнил о таблетках в кармане пальто. А в бардачке машины лежали еще другие, но от той же хворобы. Таблетки эти выписывали только по рецепту, но они вовсе не принадлежали к разряду снадобий, которыми подчит тебя врач, когда ты, ну, скажем, немного на взводе. Так что копы наверняка будут обыскивать комнату в поисках других таблеток и непременно заглянут под картину, а из-под нее выпадет на зеленый ковер записная книжка. И тогда все будет выглядеть еще хуже, во всяком случае гораздо подозрительнее, поскольку они сразу поймут, что сумасшедший прятал свидетельство своего безумия. И примут последние строчки за предсмертную записку, хотя бы просто потому, что они последние. Неважно, где он оставит или спрячет книжку, так оно и будет. Точно и наверняка, как палка в задницу этой гребаной Америки. Так написал некий неизвестный ему лирик из восточного Техаса. «Если, конечно, они ее найдут», — пробормотал он, и тут его осенило. Снег валил все гуще, ветер усилился, и огоньков, мерцавших на дальнем конце поля, видно не было. Альфи стоял на краю парковки рядом со своим заваленным снегом автомобилем. Полуширокого пальто бешено трепал ветер. Наверняка на ферме все они уже уселись смотреть телевизор. Всей своей хреновой семейкой. Если, конечно, тарелку спутниковой антенны не снесло с крыши амбара. А дома у него жена с дочерью, должно быть, уже вернулись с баскетбольного матча. Майера и Карлин жили в мире, имеющем мало общего с автострадами федерального значения, с заведениями фастфуд, выросшими вдоль обочин точно грибы после дождя, а также со свистом проносящихся мимо тебя на скорости 70, 80, а то и все 90 миль в час автофургонов и трейлеров. Нет, он не то чтобы жалуется, да и потом это совсем не в его характере. Нет, он просто констатирует факт. Здесь никого, даже если кто-то есть. Написал некто в Чок Левел, штат Миссури, на стене деревянного уличного сортира. А иногда он видел в ванных мотелей кровь, правда, в небольших количествах. Хотя, извините, однажды он видел под раковиной с стальным исцарапанным зеркалом грязный обшарпанный тазик, наполовину заполненный кровью. Неужели никто до него не заметил? А если заметил, почему не сообщил, куда следует? Или сообщать о таких находках тут было не принято? И еще в некоторых мотелях беспрестанно передавали по радио прогноз погоды, и голос диктора казался Альфи каким-то нереальным, призрачным. Голос привидения, с трудом пробивающийся через голосовые связки трупа. В Кэнди, штат Канзас, в платном сортире на шоссе 283 кто-то написал «Ку-ку! Стою у двери и стучу». А ниже красовалась приписка. «Если ты не из компании ассенизаторов, пошел прочь, паршивец и педераст». Альфи стоял на краю тротуара и даже задыхался немного. Уж больно холоден и насыщен снегом был воздух. Стоял и сжимал в левой руке записную книжку, так крепко, что она согнулась пополам. Уничтожать ее нет никакого смысла. Он просто забросит ее на поле фермера, здесь, на окраине Линкольна, забросит как можно дальше от дороги. И в этом ему поможет ветер. Книжка может прилететь футов 20, а там ветер подхватит ее и понесет еще дальше, пока она не зацепится за кочку или сугроб и останется лежать там, и ее заметет снегом. Книжка пролежит там всю зиму, еще долго после того, как тело его отправит домой родственникам, а весной фермер Джон проедет по полю на своем тракторе, и в кабинке у него будет звучать веселая музыка, и наедет он плугом на его любимую записную книжку. И зароет ее так глубоко-глубоко в землю, где она и останется лежать навеки, постепенно превращаясь в другую материю. Всегда почему-то хочется думать, что ничто на свете не исчезает бесследно, лишь переходит в другую субстанцию. Не напрягайся, все вернется на круги своя. Накорябал некто на стенке телефона-автомата на автостраде 35, неподалеку от городка под названием Кеймерон, штат Миссури. Альфи размахнулся, чтобы бросить книжку, но потом вдруг опустил руку. Ему жутко не хотелось с ней расставаться. Вот в чем вся штука. Есть предел человеческому терпению. Так почему-то принято думать. И у него дела обстоят просто хуже некуда. Он снова поднял руку, потом опять опустил. От отчаяния и нерешительности заплакал, хоть и не замечал своих слез. Кругом завывал ледяной ветер, словно подталкивал его на этом пути в никуда. Он просто больше не может жить так, как живет сейчас. Вот что главное. Не выдержит больше и дня. Выстрелить себе в рот из револьвера куда как легче, чем продолжать всю эту канитель. Он это твердо знал. Куда как легче, чем, допустим, написать книгу, которую прочтут несколько человек. Это еще в лучшем случае. Он снова поднял руку, слегка отвел ее, поднес к уху ладонь с зажатой в ней записной книжкой. Так делает питчер перед броском. И застыл. Ему пришла в голову новая мысль. Надо досчитать до 60. Если во время счета блеснут вдали огоньки фермы, он все же попробует написать книгу. А начать такую книгу, подумал он, следует с разговора, как измерять расстояние в милях на карте зеленым маркером. Не только расстояние, но и саму необъятность Земли. С описания, как свистит и завывает ветер, когда выходишь из машины возле одного из мотелей где-нибудь в Оклахоме или Северной Дакоте. Он звучит совершенно особенно, этот ветер, он словно нашептывает тебе слова. Не забыть также описать тишину и что в туалете всегда попахивает мочой и газами съехавших постояльцев, и что в тишине стены мотеля вдруг начинают говорить их голосами. Голосами тех, кто оставил все эти надписи, а потом уехал. И писать об этом будет больно. Но если вдруг ветер стихнет и вдали замерцают огоньки фермы, он напишет эту книгу, чего бы это ни стоило. А если так и не увидит огоньков, то забросит записную книжку в поле, вернется в мотель, в свою комнату под номером 190, первая дверь слева от автомата, и застрелится, как собирался. Одно из двух. Одно из двух. Альфи стоял и считал про себя до 60. Стоял и ждал, когда стихнет ветер.